Болезнь. Первое. Больной следит. Шесть дней подряд смерчи беснуются без устали. По кровле катятся, бодрят, бушуют, падают в бесчувствии. Средь вьюг проходит Рождество. Он видит сон. Пришли и подняли. Он вскакивает. Не еволь. Был зов, был звон, не новогодний ли. Вдали, в Кремле, гудит Иван, плывет, ныряет, завивается. Он спит. Пурга, как океан, в величии тихой называется.